И вот Гарри быстро долетел до Хогвартса и отправился в кабинет директора, который сидел в кресле. «Дамблдор, что с вами?» Поттер быстро осмотрел Альбуса. Старик очень плох, исхудал, глаза полностью белые, под носом высохшие красные полосы, руки сильно дрожат, а кожа местами чернеет. Проклятие усилилось, устало прохрипел директор, выпивая какое-то зелье. «Мне осталось хорошо, если 6 часов, его не снять, слишком плотно врезалось в душу. Если попытаюсь продлить жизнь, то буду постоянно мучиться. Сейчас тебе нужно выбрать нового директора», — директор указал на записку на столе. «Тут те, кто согласился, расспрашивай. У тебя 10 минут, пока я могу нормально говорить». И Гаррит начал читать. Как оказалось, Дамблдор даже краткую характеристику написал. «Уильям Фламель, истинный вампир, хороший учитель, но неизвестно, как справиться с группой. Это тот, у кого учились ты с Поппи. Лагатесис Николакос, грек, специализируется на магии природы. Хорошо понимает детей и подростков, но плохо ладит с людьми старше 19. Рафаэль Ридондо, испанец, сильный боевик, обладает подсознательной эмпатией и ею управляет поведением людей, на данный момент в запое. Чон Хёк Сан, кореец, сильный боевик, способен идеально выявить предел возможностей. Его можно сделать преподавателем боевой магии, если не станет директором. Кемаль Хилли, норвежец, хороший маг воды и льда, способен мягко перевоспитать даже самого закоренелого преступника, главное дать достаточно времени. Алехандро Лопес, мексиканец, старый маг смерти, у которого я обучался, искренне старается обучить всему, что знает, за что спасибо его религии. В Британии никого не нашли, уточнил Гагрид. Минерва слишком предвзята. Флитвик ставленник гоблинов, Гиппократ послал меня, Гораций слишком любит выделять любимцев, больше достойных нет. Я сейчас решаю между Лагатесисом и Уильямом. Первый с гарантией станет хорошим директором, а второго ученики не будут недолюбливать. Чрево Тиамат, ненавижу эту британскую ксенофобию. М. Ковачрево, перенял у семьи демонологов. Я только из Израиля, не останавливаешь развитие, и не собирался. Думаю, директором все же будет Уильям, но с возможностью замены на Лагатесиса. Чон Хёк Сан и Алехандро Лопес в отдельном списке будущих преподавателей. Вот и хорошо, Дамблдор на секунду прикрыл невидящие глаза. А теперь у меня есть просьба. Воскрешающий камень у тебя, вы хотите повидаться с семьей? Да, хочу увидеть родителей и, особенно, сестру. Я так и не извинился перед ней. Гаррит, не говоря ни слова, достал из сумки в животе простой на вид камешек и вызвал нужные души. Персиваль, Киндра и Ариана Дамблдоры. Тут же в кабинете директора появились 3 облика. Старые на вид мужчина и женщина, а рядом молодая девушка в простом платье. Мама, папа, вот и моя очередь пришла. Ариана, Альбус потянулся к своей сестре. Надеюсь, ты простишь меня. Альби, я не злюсь. Я успела почувствовать, что сделал Гел. Ты не виноват? Призрак попытался взять Дамблдора за голову, но ее руки прошли сквозь тело старика. Ты сделал то, что было необходимо. Я никогда тебя не винила, братец. Гаррид же молча стоял и смотрел, как по лицу старика катились слезы. Да и он сам резко изменился. Из него будто вытянули стержень. Теперь перед Поттером не величайший маг столетия, а старик, скучающий по семье и уставший от жизни. Так продолжалось несколько часов, пока рука Альбуса не опустилась на кресло. Вместе с этим событием очки, помогавшие старику видеть и слышать, рассыпались в пыль. Гаррид отозвал души, подошел к телу директора и пальцами закрыл глаза. Гаррид, пользуясь привилегиями хозяина замка, вызвал к себе Минерву и приказал готовить похороны. 25 июля 1996 года. Берег Черного озера. Вот и настал день похорон. Тело Дамблдора лежало на белом постаменте перед всеми гостями. Попрощаться с величайшим волшебником столетия прибыли, не считая учеников и учителей Хогвартса, очень многие. Кентавры, выжившие русалки, гоблины, аристократы, работники министерства, жители Хаксмида, персонал Мунга, некоторые иностранные маги, будущий директор Уильям Фламель и хозяин Хогвартса. Большинство как минимум пускали слезу, а то и вовсе рыдали. Минерва уже заканчивала свою речь, когда над местом прощания взлетел Феникс. Он что-то явно грустное прокричал и послал вниз свою слезу. Яркое белое пламя полыхнуло, охватив тело Дамблдора и стол, на котором оно лежало. Языки пламени вздымались все выше и выше, заслоняя собой тело. Белый дым винтом поднялся в небо, создавая очертания странных фигур. Огонь погас так же резко, как и вспыхнул. Там, где он только что бился, стояла белая мраморная гробница, укрывшая в себе и тело Дамблдора, и стол, на котором оно покоилось. «Прощай, Альбус Дамблдор!» «Прощай, учитель!» – тихо проговорил Гарри. Глава 38. Сразу после похорон Гарриту вручили завещание в виде небольшого письма. В нем говорилось, что владельцу Хогвартса нужно пройти в кабинет директора и сесть на любимое место Альбуса. В ответ на это Гаррит только хмыкнул и отправился по квесту от Дамблдора. И вот, спустя 15 минут Поттер сидел в кресле директора. И что же старик задумал перед смертью? Он точно знал мои возможности, а значит ничего вне них не будет. А что если? Гаррит взглянул своим расширенным зрением на стул и увидел внутри правого подлокотника утопленную в дерево палочку с шестью сферами. Бузинная палочка. По-быстрому вынув, просто разорвал древесину, старшую палочку, Поттер получил вспышку знания о возможностях своего приобретения. Как оказалось, старшей палочку называли не зря. Усиление всех заклинаний почти без стихийного окраса почти в 150 раз, а окрашенных в 9 раз. Даже с учетом быстрого поглощения маны из окружения это очень мощное оружие. Также в ворохе вариантов заклинаний чуть не затерялась информация о возможности преобразования нейтральной маны в любую другую с КПД почти в 100%. Вот и выяснился один из столпов силы Дамблдора. Пока Гаррит осматривал палочку, он увидел надпись на стене. Причем буквы написаны рядом с полом и внутри самой стены. «Думаю, ты рад приобретению, Гаррит. Теперь у тебя все три дара смерти. Все же проследи за Уильямом. И не пучь глаза, плохо выглядишь. Ты предсказуемый, как и большинство разумных. Еще кое-что. Возьми на полке книгу с цифровым обозначением 2 миллиарда 106 миллионов 354 680. Она перевернет представление обо мне». Гаррит, немедля, достал эту книгу и открыл на первой странице. Там оказалась дата с подписью, а остальное пространство занимало что-то вроде колдографии от лица Дамблдора. 23 июня 1891 года. Трое маглов напали на мою сестру и ее разум повредился. Я на эмоциях сжег их заживо. Мой отец взял вину на себя, пытаясь сберечь свою семью. 25 июля 1899 года. Я, Геллерд Гриндевальд и мой брат Аберфорд ссорились из-за недостатка присмотра за Арианой. В пылу спора Геллерд применил Круциатус к брату и наложил проклятие гниения заживо на мою сестру. Мой уже бывший сбежал, а мне пришлось убить Ариану, облегчая ее муки. 13 февраля 1945 года. Я, подчинив разум одного из пилотов Королевских военно-воздушных сил Великобритании, полетел к Дрездену, где был главный штаб немецких магов. Я не знал, где именно, так что бил наугад. Я швырял бомбарды, пока не заканчивалась мана, а потом вытягивал ее из душ мертвых и снова швырял бомбарды. 14-15 февраля я повторял это. На моей совести треть всех разрушений Дрездена. 16 апреля 1945 года. Я лично проклятиями и газом убил 400 тысяч человек, в том числе гражданских. 28 мая 1969 года. Я убил прошлого директора Хогвартса, который начал крайне сильно подыгрывать аристократам. Чтоб ничего не заподозрили, я поднял примитивного мертвеца и одним из потоков сознания отыгрывал роль. Да, я нагло соврал тебе о своих возможностях некроманта. Именно в этот момент я стал использовать только упокоение. 31 июля 1980 года. Именно в этот день я Круциатусом свел с ума долгопупсов и обвинил в этом Беллатрису. 31 октября 1991 года. Я позволил троллю войти в школу и был готов пожертвовать Гермионой, чтобы заманить Волан-де-Морта в ловушку на полосе препятствий. Девочка умерла, а ловушка не сработала. 24 февраля 1995 года. Я решил не накладывать на чемпионов защиту и сознательно пожертвовал Седриком. Вот и посмертная исповедь, подумал про себя Гаррит, переворачивая страницу. Далее идут события без конкретной даты или происходившие продолжительное время. 1. Я создал Гриндевальда. Он поддался убеждениям молодого меня. Да, я тогда был кем-то вроде нациста. 2. В 1940-м я устроил массовый голод в СССР, пытаясь прекратить поставки ресурсов в Германию. В итоге погибло около 900 тысяч человек. 3. Я наложил примитивное проклятие на Сталина, а на его место выдвинул Хрущева, который стал моей марионеткой. Как оказалось, не только моей, но и остатков имперских магов, из-за чего принимались крайне глупые решения. «Что читаешь?» – спросил наконец подошедший Уильям, новый директор. «Посмертную исповедь Дамблдора. А теперь возьми и осмотри что-то. Хочу кое-что проверить». Уильям удивился просьбе и просто взял бухгалтерскую книгу. Открыв первую страницу, он просто охренел. «Думаю, угадаю. Дамблдор обращается к тебе. Уильям, тут могут быть несоответствия в поставках из-за коррупции в рядах чиновников министерства. Я это частично компенсировал за счет выращивания ингредиентов в теплицах и на огороде Хагрида. П.С. Даже не думай делать его преподавателем», – прочитал новый директор. «Он настоящий ясновидящий. Попробуй перевернуть». «Нет, я не ясновидящий. Просто предсказываю людей», – прочитал Уильям и сел на стул. Похоже, он умел предсказать людей, но с манипуляциями с трудом. Следующим пунктом в коротком дне стало чтение газет и писем от подчиненных, просто чтоб понять, что происходило в магической Британии, пока Гаррид был занят, а это больше года. Если систематизировать информацию, то события можно разделить на несколько категорий. Принятие законов, отмена законов, изменение отношения к Хогвартсу, изменение отношения к Гарриту, изменение отношения к Фаджу, изменение повседневной жизни. Принятие законов. Закон о бесплатном принудительном излечении от неконтролируемого оборотничества, за все платит министерство, причем предложила его Амелия Боунс. Закон о бесплатном обучении сквибов альтернативной магии, как это назвали в законе, предложил подчиненный Гаррета. Закон об обязательном прохождении нового ритуала родства наследниками, вот тут уже пожиратель, подконтрольный Гаррету. Отмена законов. Отменены законы о запрете некоторых направлений магии, таких как кровь, смерть и плоть. Отменены законы о притеснении разумных магических существ. Отменен закон о притеснении оборотней. Отменен закон о принудительной установке следящих заклинаний на палочки. Вот тут маглорожденные охренели, потому что даже не подозревали о подобном. Отменен закон о возможности сделать рабом любого, кто без приглашения зайдет на твою частную территорию. Опять охреневание, но уже почти всех. Изменение отношений к Хогвартсу. Большинство людей положительно приняли изменения, но были и те, кто против, в основном ленивые или ультраконсервативные. Аристократы были против введения уроков боевой магии, но после показательной дуэли того, кто проучился полгода, и взрослого аристократа, попросту заткнулись. А вот из-за привлечения иностранных преподавателей почти все возмутились, но когда была проведена реальная проверка способностей и сравнение цен на получившиеся зелья, без потери эффективности, все просто проглотили свои слова, а Скитер даже немного помогла, обосрав британских неумех. Изменение отношений к Гарриту. Первое время его считали самодуром, но уже спустя год нормального обучения большинство родителей перестали протестовать, ведь их дети уже стали, если не сильнее, то на одном уровне с родителями. Благодаря Рите Скитер Гаррета понемногу начали воспринимать как олигарха-благотворителя, который делает все для других и ничего для себя, чистая наебка, но за репутацию спасибо. Изменение отношений к Фаджу пошло по противоположному пути. На него повесили создание коррупции в министерстве, отупение школьников и повсеместное кумовство. После некоторых статей Скитер его просто возненавидели. Вытягивание из казны государства до половины денег не способствует всенародной любви. Изменение повседневной жизни. Контролируемое оборотничество быстро стало нормой, за что спасибо СМИ и примерам чиновников, некоторых аристократов и почти всех авроров. Была проведена кампания по распространению информации о полезном применении разрешенных направлений магии, из-за чего как минимум молодые маги стали интересоваться бывшей темной магией, например, для остановки кровотечений. Из-за разрешения магии крови и плоти качество медицинских услуг от некоторых колдомедиков, таких как Поппи Помфри и Гиппократ Смитвик, значительно выросло. Глава 39. Следующим делом Гаррит решил сделать кое-что, крайне несвойственное британскому магу. Помощь Смитвику в обучении юных дарований. Они уже достаточно пропитались магией от места силы Пивереллов, так что двое стали магами, можно понять по магическим выбросам, а двое скрибами, тут чисто по ауре. Именно это послужило причиной полноценного переезда в новый особняк в Годриковой впадине, ведь именно там есть проведенное электричество для последующих экспериментов. Для последующего обучения также были закуплены оборудование и учебники, на что суммарно было потрачено около 250 миллионов фунтов. Как оказалось, Часть закупленных учебников и библиотека Певерелов уже принесли свои плоды. Илахова Гидова в свои 9 изобрела примитивный протез, используя искусственные мышцы на основе нанотрубок, соединенные с нервами и костями из пенометалла. Девочка их изобрела, а вот вживлял уже Смитвик. И каково же было его удивление, когда Илаха действительно перестала быть инвалидом. Да, была проблема с энергией, но ее решили просто и филигранно. Взяли палочку, способную очень дозированно поглощать ману из окружения, и от нее запитали протезы. У остальных было попроще. Лули, не прекращающий бегать, начал думать, как можно вписать ману. Он знает, что она есть, благодаря базовым урокам йоги, в существующие законы Вселенной. Итан Шмидт, в беге уже не отстающий от китайца, занялся попытками изменить вирус оборотничества, придав ему другие варианты или формы. Сафа Раят, который всего пару лет назад не умел даже говорить, уже составляет сложные рунные цепочки, видя в них закономерности. Да, на фоне изобретения Илахи не очень выдающиеся достижения, но это только начало. 2000 год. Спустя 4 года обучения, можно подытожить результаты обучения и экспериментов. Каждый из молодых гениев смог достичь огромных успехов в развитии технологий, но самого большого успеха они достигли, работая вместе. У Гаррета даже есть список достижений, сначала по отдельности, а потом вместе. Илахова Гидова, 1, довела до ума управление протезов, из-за чего появилась их полная чувствительность, хотя и приходится применять составы, чтоб чувствительность не блокировалась нарастанием соединительной ткани. 2, создала уменьшенные магические генераторы для питания своих изобретений. Лули, 1, смог решить то, что называли математической задачей тысячелетия, гипотезу Пуанкаре. 2, доказал гипотезу геометризации. 3, почти случайно открыл эффект гигантского магнитосопротивления. Итан Шмидт, 1, открытие РНК интерференции на основе исследований Певерелов, просто довел до ума. 2, преобразование вируса оборотничества в чуть ли не модульный вариант, из-за чего легко изменить второй облик по заказу, изменение вируса с помощью магии. 3. Открытие ключевых регуляторов клеточного цикла, в том числе апоптоза. 4. Изобретение возможности синтеза и ввода искусственной теломеразы. Сафа Раят. 1. Создание нового типа архивирования информации, из-за чего несколько гигабайт данных можно свернуть в 500 мегабайт. А вот совместные изобретения на порядок превосходят большинство остальных. 1. Лули, Сафа Раят и Илахова Гидова создали полноценный квантовый компьютер, переплетая технологии и магию. 2. Итан, Сафар и Илаха создали биорепликатор, с помощью которого можно на основе клетки человека можно вырастить новый и вполне рабочий орган. 3. Сафар и Илаха создали прототип полноценного работающего реактора управляемого термоядерного синтеза. Стенки реактора покрыты рунными цепочками, поглощающими тепло от реактора и преобразующими его в электричество с КПД 37%. 4. Лули и Илаха создали первый экспериментальный варп-двигатель. Гаррит даже испытал его, вылетев в открытый космос. Ключевыми событиями в короткой жизни молодых гениев стали практически ежегодные поездки на вручение Нобелевских премий. Из-за правила о том, что максимум награжденных, 3, все события растянулись. Да, первое время не хотели регистрировать детей, но все же нашлась лазейка. Не было указано, что дети не могут быть номинантами. В итоге Нобелевские премии разделились таким образом. Лули – одна самостоятельная премия по физике и 2 групповых, полученных в группе с другими, по той же физике. Итан Шмидт – 3 самостоятельные премии по физиологии и медицине, а также 1 групповая. Сафа Раят – 1 групповая премия по физике, квантовый компьютер и 1 по физиологии и медицине, репликация. Илахова Гидова – 1 самостоятельная по физиологии и медицине и 4 групповых. Кроме Нобелевской премии были получены также ее аналоги. Лули получил 2 филдсовские премии 1. Сафа Раят получил премию Тьюринга 2. Эти 4, сами того не подозревая, запустили развитие мира по совершенно другому направлению, а за их спинами стоял и улыбался Гаррит. 1. Главная математическая премия, основанная в 1936 году. Абелевская премия у меня еще не существует, так как была основана только в 2002. 2. Аналог Нобелевской премии, но по информатике. Глава 40. За 4 года своего добровольного отшельничества Гаррит пропустил много важных событий, как произошедших только в магической Британии, так и во всем мире. Одним из ключевых событий стало повсеместное распространение сенсорных телефонов, интернета и онлайн-магазинов. Это произошло из-за крупных вложений Гарретта, который сильно повлиял на развитие технологий. Да, он ничего не изобрел, но, как он знал уже на своем личном опыте, материальная поддержка крайне сильно подталкивает ученых и предпринимателей. Произошли несколько конфликтов, из-за чего границы некоторых стран изменились. Северная Корея, пытаясь справиться с очередным внутренним кризисом, а именно эпидемией, напала на Южную Корею, только вот силы оказались слишком неравными, теперь есть только одна Корея, произошедшая от Южной. Корейская война 1998 года. Московия, один из обломков бывшего СССР, снова напала на Чечню, причиной стали чеченские террористы, только не рассчитала силу. Теперь у Чеченской республики есть выход в Каспийское море озеро. Вторая чеченская война 1999-2000. Также в 1996 году началась крупная война в Средней Азии, а началось все с того, что Таджикистан, в котором к власти пришел очень старый бывший советский силовик, бывший глава местного КГБ, напал на Киргизию. Позже эта маленькая война переросла в крупномасштабную, с прямым участием Туркменистана, Узбекистана, Западного и Восточного Казахстана. Через два года боев вмешался Китай, когда боевые столкновения начали подходить к его границам, он просто-напросто массово поставил Киргизии и ее союзникам, Восточный Казахстан и Узбекистан, свое устаревшее вооружение вместе с инструкторами. Последовав примеру КНР, США также начали поставлять вооружение, хоть и в меньших количествах, спасибо проблемам с поставками. Последние боевые действия закончились в ноябре 1999, когда в нападавшей стране и его союзниках было свергнуто правительство. В итоге после войны Таджикистан, Туркменистан и Западный Казахстан потеряли кусок территорий, отошли победителем, и должны выплачивать большие репарации. Китай зарекомендовал себя как миротворца и значительно повысил свою репутацию на мировой арене. После войны КНР, США и некоторые страны ЕС перебросили часть своих производственных мощностей в восстанавливающиеся страны, пользуясь налоговыми льготами для предприятий. В Западной Африке, как обычно, происходят многочисленные войны, в том числе гражданские. Самым интересным был временный захват Нигерии и Бенина, того, Ганы и Камеруна. Только потом опять случился распад, но уже на полтора десятка государств. Также Марокко решила полностью забрать себе Западную Сахару, завоевав часть Мавритании. Эту войну спонсировали Британия и США, в которых проходили митинги против войны, из-за чего Марокко забрало и удержало территорию. Однако оно теперь обязано поставлять фосфорные удобрения, из-за них, фактически, и была война, своим спонсором по сниженным ценам. В Центральной Африке произошла масштабная война за территорию. Конго напало на Руанду, Бурунди и Конго, на последние из-за выхода к морю. Соседние африканские страны поддержали Конго в этой войне, намереваясь потом получить часть завоеванных территорий или трофеев. Только вот демократическая, по факту диктатура, Республика Конго не пожелала делиться лаврами победителя, что послужило причиной нападения уже на нее. О результате этих двух коротких войн, суммарно 5 лет, Судан, ЦАР, Ангола и Замбия расширились, в то время как Конго уменьшилось до чуть меньше миллиона квадратных километров. В Восточной Африке стали популярными пираты, захватывающие нефтяные танкеры и получающие выкуп. Подключились граждане Сомали, Эритреи и Эфиопии, последнее временно переезжают в Сомали. С ними пытаются бороться, но ничего эффективно не получается, посадишь одну команду, а появятся две другие. На Ближнем Востоке также произошло изменение. Религиозные фанатики, пришедшие к власти в Ливане вследствие гражданской войны, решили напасть на Израиль. Это было огромной ошибкой. Мало того, что государство евреев стало крайне сильным, так и сами фанатики вырезали всех оставшихся демонологов. В итоге Израиль расширился еще на 10 тысяч километров, а фанатики были изгнаны из государства. В 1996 году был создан Европейский Союз, в который вошли большинство стран Европы, за исключением осколков СССР, они лишь кандидаты на присоединение. Также произошли значительные изменения в сфере торговли. Китай стал одним из ключевых поставщиков товаров, как для Магловского, так и для магического миров. На втором месте по количеству продукции были США, на третьем ЕС. Кроме государств значительно развились транснациональные корпорации, такие как Intel, Microsoft, Apple, Amazon, Nestle, они также смогли стать крупными игроками в мировой торговле. Учитывая последнее, Гаррит, сам того не ведая, стал одним из богатейших разумных, ибо человеком его назвать сложно, Британии, а может и мира, он не интересовался. В магической Британии также произошли серьезные изменения. Во-первых, с поста министра ушел Фадж, а на его место сел Яксли, которого Гаррит полностью контролирует. Во-вторых, Уильям Фламель стал новым верховным чародеем Визингамота, помогая Гарриту проталкивать нужные законы. В-третьих, были отменены законы, ограничивающие права разумных нечеловеческих народов. В-четвертых, окончательно отменены запреты на правление магии. В-пятых, мода на оборотничество вышла на новый уровень, за что спасибо Скитер и ее лживым статьям, что оборотничество стало модным. После изобретения возможности превращения в разных животных по доступным ценам вторую форму стали менять как выходную одежду. Сам Хогвартс тоже поменялся. Во-первых, увеличилось количество предметов и учителей, добавились базовые, продвинутые и профессиональные уровни занятия по магии смерти, крови, плоти, стихиям и изгнанию демонов. Во-вторых, была введена обязательная бесполочковая магия. В-третьих, созданы группы вечернего дня для дополнительного обучения авроров, их главой стал один из подчиненных Гаррета, так что по сути это личная армия. Глава 41. После вручения юным гением премии Гаррет заскучал. Он, как оказалось, не мог без скуки слишком долго заниматься даже интересным делом, и решил отправиться в новое путешествие. На этот раз он решил отправиться в США, на территории которых довольно много необычных магических зверей. А вот с особыми стилями магии туго, там в основном мигранты, а местные крайне неохотно принимают новые идеи, даже неохотнее британцев, можно сказать, взяли концепцию своего прародителя и возвели чуть ли не в абсолют. Когда Гаррит только спускался по трапу корабля, нравится ему так путешествовать, можно привести в порядок мысли, его уже ждали. На пристани стояла чуть не процессия из людей в строгих костюмах, а перед ногами самого британца быстро раскатали красную дорожку. На ее другом конце находилась черная машина с открытым пассажирским сиденьем. Ему было интересно. Поттер хмыкнул, прошел к машине и сел в нее. «Здравствуйте, мистер Поттер». После начала езды начал сидящий в машине мужчина лет 30 явно итальянского происхождения. «Меня зовут Амброжино Персико, формальный глава семьи Коломбо. Я готов помочь вам в ваших делах в ответ на ваши услуги. И какие же у меня дела в этой стране?» – спросил Гаррит, откинувшись на спинку машины. Он выглядел расслабленным, но на деле вспоминал силы пяти семей Нью-Йорка. Семья Коломбо на деле является слабейшей из этой пятерки. Скорее всего, отдых и развлечения. Ваше исчезновение из поля зрения общественности и путешествия после этого явно говорят об этом. Я могу предоставить вам доступ в большую часть легальных и нелегальных заведений в Нью-Йорке. А что мне мешает обратиться к другим семьям? Их лидеры старомодные и могут не принять вас. Они, в отличие от меня, очень сильно полагаются на знакомые методы. Вы же явно не против сделать нашу семью благодарной вам лично и получить хорошие связи на другом континенте. Это явно не вы просчитывали. Кто же? Мой аналитик. Он собрал всю официальную информацию и создал ваш психопортрет. Вы его вряд ли сможете переманить на свою сторону. Ваш сын выдал Гаррит информацию, прочитанную из головы главы мафии. Судя по вашей мимике, мой тычок пальцем в небо попал прямо в цель. Что ж, вы правы, я не буду переманивать вашего сына на свою сторону полностью. Также именно он станет причиной того, что я буду периодически помогать вашей семье. Отлично, мистер Поттер, как желаете развлечься? У нас в подчинении есть хорошее казино. Нет, лучше сначала на скачки. Раз вы знаете обо мне, значит, у вас есть доступ к магической части США и должны быть информаторы. Скажу прямо, мне нужны разочаровавшиеся в нынешнем Макуса один молодые маги, на которых можно быстро повлиять. Биажа, нам на ближайшие скачки, мафиози обратился к кому-то на месте водителя. Будет сделано, босс. Довольно неплохо, прокомментировал Гаррит, сидя в кресле в вип-ложе. Только вот некоторые заезды явно подставные. По внешнему виду и поведению лошадей можно определить их возможности и то, вкалывали ли им какие-то препараты. На деле же Гаррит понятия не имел, как определять возможности лошади. Он просто смешивал расширенное восприятие с узором боя, который по сути являлся предвидением, и получал результат. Да, во множественные варианты будущего были места для случайностей, но статистика говорила сама за себя. Дженовезе таким образом отдают долги, протянул глава семьи Коломбо. Также можно отмывать деньги, но чаще просто пользуются лотерейными билетами. Я предпочитаю это делать через офшоры, и это вам идет в плюс. А также у меня созрел для вас заказ на добычу некоторых магических существ. Про меня не должны знать, так что поручаю вам посредничество. В зависимости от вашего заказа может быть разная цена, естественно, в услугах. Джордана, записывай, последнее было обращено к помощнику. Понимаю, мне нужно 3 экземпляра птицы Гром, минимум одна особь должна быть живой, остальные как получится. Также необходим как минимум один живой бык вида Риэм. Немного облегчу вам задачу. Птиц нужно искать в Аризоне, ориентируясь на плохую погоду. Быка следует искать в незаселенных степях, точнее сказать не могу. Джордана, займись наймом, обратился к секретарю мафиози. Что готовы сделать в качестве ответной услуги? Учитывая то, что вы можете сесть на пожизненный срок, продление жизни можно не брать в расчет. Магическое оружие легко отследят, а потом отберут местные маги. Деньгами не уверен, что подойдет. Могу дать вам и некоторым вашим людям очень прочную кожу или защитную одежду. Могу заново вырастить конечность. Могу повысить чувствительность глаз и ушей. Могу улучшить регенерацию, давая возможность заращивать шрамы и незаживающие травмы. Могу сделать что-то похожее на оборотничество, но управляемое. Для него понадобится простенький артефакт, который точно не отследят. Что выбираете? Вы сказали про оборотничество. Какие формы вы можете предложить? Самые разные. Горилла, волк, носорог, гепард, тигр, ворон, голубь, крыса, олень, лось, медведь, жук, муравей, оса, таракан и тихоходка и даже другой человек. Сразу освоить новое тело не получится, но это дело практики. Сколько таких форм может быть? По одной на человека. Знаю, неприятно, но может спасти жизнь. При переходе из альтернативной формы в свою сразу же затягиваются раны и исчезают шрамы, даже простреленное сердце восстановится, нахваливал Гаррит свой товар, который ему проще всего выдать. Это принесло успех. На лице мафиози так и читалось «хочу». Думаю, я выберу альтернативную форму. Как только будет согласована цена наемников, будет согласовано и это. Вижу, вы пытаетесь максимально честно вести дела, по крайней мере со мной. А теперь, раз скачки закончились, зарезервируйте мне места в хороших ресторанах. Упор не на атмосферу, а на вкус. Если возможно, то еду желательно заказать с собой. Для 5 семей там всегда зарезервированы места. Спустя несколько часов. Елевин Мадисон Парк. Частная комната со звукоизоляцией. Гаррит сидел в элитном ресторане и наслаждался едой. Да, тут дорого, но это стоит своих денег. Вкус и подача на высшем уровне. Разочаровывает только размер порций, но для британца количество еды не проблема. Вижу, вы наслаждаетесь едой. Подсел к Гаррету фактически глава семьи Коломбо. Да, она вкусная, хоть порция и маленькая. Не будем ходить вокруг темы. Какая цена тайной добычи? 10 оборотней, 5 крыс и 5 котов, осторожно сказал Персика, готовясь торговаться. Снимите мне один номер и скоро будут ампулы. Активаторы в виде колец, браслетов или амулетов. Я не очень понял ваш вопрос, мистер Поттер. У вас нет маны, которая необходима для активации изменения формы. Я это компенсирую, создав что-то, что поглощает ману из окружения и запасает ее в себе. Не беспокойтесь, случайного превращения не будет, как и превращения в полнолуние. Очень хорошо, мистер Поттер. Думаю, кольца, немного расслабился мафиози. Какую фразу активатор превращения выберете? Ее достаточно произнести мысленно. Вот тут нужно подумать. Нужно что-то, что не встречается в мыслях обычного человека. Думайте. Вписать мысленную команду в полностью готовый предмет довольно легко. Один магический конгресс управления по Северной Америке, Англ. Магицел Цангресс Софт Хе Унитит Статис Оф Америца, сокращенно, Макуса Англ. Мацуса, волшебный орган власти, руководящий магическим населением Соединенных Штатов Америки. В отличие от Магловского конгресса, магический является однопалатным. Глава 42. И вот, спустя несколько дней, Гаррит сидел в элитном номере отеля и скучал. Ему сейчас было совершенно нечего делать. Местные маги крайне слабы, развлечений почти нет, все хорошие рестораны посещены, музеи неинтересны. Во время своих раздумий он смотрел в окно и потягивал особую магическую настойку, способную даже маленькой каплей вызвать мощнейший приход у тролля. По какому-то наитию взгляд Гарретта зацепился за башни близнецы Всемирного торгового центра. Когда британец хотел снова перейти к чтению комиксов, на которые знатно подсел, он увидел крайне необычное зрелище. К северному зданию подлетал пассажирский самолет. «Такое чувство, что кто-то подстроил события под меня», промелькнула на краю сознания мага мысль, но тут же исчезла под влиянием мощной наркоты. Ему захотелось поднасрать Макуса и устроить грандиозное происшествие. Гаррит быстро активировал невидимость, открыл окно и полетел вперед. Во время полета он спешно перебирал увиденных персонажей комиксов, и в итоге выбрал красный костюм на все тело с узором из шестигранников, а на голове полная красная маска, такой же узор, с односторонними очками. И вот Гаррит уже готов предстать перед людьми. Он ложится в воздухе как один персонаж с красными трусами поверх одежды и снимает невидимость. Пора за дело. Пов Гаррит Джеймс Поттер. Ха-ха, как же приятно вот так лететь без невидимости. Сканирую самолет расширенным восприятием. Там все пристрелены либо умерли от удара. Значит, вытащу оставшихся в здании. Убирать самолет глупо. Он сейчас частично поддерживает конструкцию. Он и станет новой конструкцией. Направляю ману в самолет и изменяю форму металла, создавая новый и более толстый каркас здания и лестницы для людей. По сравнению с трансмутацией это намного проще. Остатки самолета и тела пассажиров превращаю в лепестки цветов и отправляю в сумку в животе. О, меня заметили. Люди начали спускаться вниз и кидать взгляды по сторонам. Мда, как-то разочаровывающе. Слишком быстро и скучно. Помяни демона. С юга летит еще один самолет. Вперед к нему. Зависаю в 10 метрах от кабины пилотов. Опа, да тут захват. Сейчас узнаю почему. Влезаю в голову одного из парней с оружием. О, так это просто религиозные фанатики и террористы, желающие пригрозить современному обществу. Еще два самолета летят в другие точки. Заодно этим террористам убираю навыки контроля своего тела, делая их овощами. Выпускаю ману. Хватаюсь за одно из крыльев и переворачиваю самолет на бок, заодно сдвигая его в бок. В итоге мое решение хорошо подействовало. Летательный аппарат пролетел мимо небоскреба. Пилоты, более-менее пришедшие в себя, уже пытаются посадить самолет на воду. Ну, они максимум крыло отрежут, но ничего, машина не утонет. А теперь к Пентагону. Мне лететь туда около 300 километров. Как же скучно просто так лететь. О, а вот и Пентагон. А к нему уже подлетает самолет. Резко ускоряюсь и вхожу внутрь, пробивая обшивку. Сразу же залатываю дыру, трансфигурируя металлический лист из воздуха. Какой-то араб начинает стрелять в меня из старого АК. Мухаха. Резко ускоряюсь и ловлю пули. Араб, уже расстрелявший весь магазин, стоит в ступоре и смотрит, как я подбрасываю пули в руке. Сминаю снаряды в комок и просто швыряю в террориста, снося ему кусок черепа. Рывок к кабине пилота. Дверь заперта, но плевать. Вырываю ее и врываюсь внутрь. Вижу троих арабов с оружием. Рывок к двум ближайшим и пробиваю их головы насквозь. Третий достает гранату и быстро выдергивает чеку. Ха. Шаг к нему. Кладу руку на гранату. Отрываю конечности, трансфигурирую в медное кольцо. А да, мне нравится это охреневающее лицо. Отрываю вторую конечность и прижигаю обрубки. Да, араба, похоже, только сейчас дошло, что тут случилось. Он начал орать от боли. Не желаю его слушать и просто вырубаю ударом в челюсть. А теперь свяжитесь с правительством и расскажите о произошедшем, говорю пилотам и быстро направляюсь к выходу. Испуганные пассажиры что-то пытаются сделать, но плевать. Подхожу к заслонке, убираю, вылетаю из самолета и снова создаю запор. А теперь пора разобраться с последним самолетом. Активирую расширенное восприятие и ищу четвертую цель. Ага, вот, террористы начинают убивать гражданских. Далековато, могу нормально не успеть. Направляюсь на перехват самолета и выпускаю огонь из кулаков и ступней, создавая тягу. Опа, скорость увеличилась, но все равно медленно. Мда, я все же опоздал. Значит, можно творить всякую ересь. Рывок к крылу. Хватаюсь за него спереди и изменяю вектор полета на противоположный. Минус крыло. Самолет уже начал падать. Не так быстро. Резко ускоряюсь и пробиваю уцелевший двигатель. А да, рывок к кабине. Смотрю на охреневших арабских идиотов и лицом пробиваю защитное стекло. Мархабан ал-назават. Один. По-арабски кричу им и выпускаю мощную струю огня изо рта. Хота, да я просто сплавил весь салон в единую массу. Трудно будет опознать трупы. Вытаскиваю голову и наблюдаю за красивыми падением и взрывом. Это целое искусство. Раз все спокойно, направляюсь обратно в Нью-Йорк, в свой номер, даже не маскируясь. Вот это прецедент будет. Интересно, как будет выкручиваться Макуса. Один привет, уроды. Глава 43. 19 сентября 2000 года, на следующий день после теракта. Мистер Поттер, вы применили магию на глазах у маглов без цели самозащиты. Какое у вас оправдание? Спросил у Гаррета работник Макуса. В ответ на это Гаррет просто откинулся на спинку металлического стула, стараясь не напугать чинуш разрывом стальных кандалов. Все началось сразу после теракта. Местные авроры пришли по британца уже через час после его прилета. Они забрали у Поттера палочку, заранее трансфигурированную из кружки кофе, и повели его в свой отдел для допроса и суда. У меня встречный вопрос. Почему применение магии на глазах маглов считается преступлением? Мистер Поттер, не увиливайте от вопроса. Просто потому что захотел. Вы будто запрещаете тигру есть мясо. Значит, у вас нет оправдания. Вы будете лишены палочки на всю жизнь и отправлены в тюрьму. Довольно проговорил чинуша, которого подсудимый даже не пытался запомнить. Я так не думаю, сказал Гаррет, вставая со стула и разрывая кандалы. А теперь слушайте, как будет на самом деле. Я выйду отсюда по дороге из трупов, а после уничтожу все входы сюда. Вы ничего не сможете мне противопоставить. Но статут, мне плевать на него. Более того, Британия скоро откажется от соблюдения статута секретности. Почему я это рассказываю? Вот почему, Гаррет хлопок в ладоши, сминая голову чинуши в блин. А теперь ты, бам. Поттер наставил палец на секретаря и выпустил из него бомбарду, взрывая тело. Да начнется резня. И вот Гаррет идет к выходу из здания Макуса, швыряя в разные стороны заклинание огненного шторма, подсмотренное в записях Гриффиндоров. «Надо бы все же довести до ума подставного Годрика», — вслух подумал скучающий Гаррет. Слабые и медленные заклинания просто не могли угнаться за быстрым метаморфом. Внезапно Поттер услышал треск и чавканье, идущие как раз от входа. Уже за поворотом он увидел пульсирующую массу хаотичной плоти, разрывающую и пожирающую работников Макуса. Единственное, что остановило Гаррета от мгновенной атаки, было знакомое лицо, каким-то образом удерживающееся на этой массе. «Ну привет, Говард, я думал ты в Японии». «Экстерном закончил обучение», — ответил Блэк Лавкрафт, сминая очередного работника Макуса. «О, теперь понятно, а почему сюда пришел?» «Думал, я не выберусь», — усмехнулся Гаррет, закрывая проходы огненными стенами. «Я не хотел оставить тебе все развлечение». «Ха-ха, а почему не к мамочке с папочкой поехал? Ты же их долго не видел». «Так они тут, гостят у деда. А как, кажется, я подзапустил семейные дела. Тогда вперед наверстывать. Сначала уберем Макуса». И начался новый этап бойни, который позже будет назван «Танец огня плоти», но это уже другая история. И вот Говард и Гаррет стоят на пустыре. «Очередной дом в карманном измерении», — поинтересовался Поттер. «Как зайдем туда, используй свое восприятие и поймешь», — хмыкнул Блэк Лавкрафт, доставая из кармана ключ. Тут же перед двумя молодыми магами появилась простая на вид деревянная дверь, только вот от этой деревяшки в пространство выливалось столько маны, сколько волшебник, пользующийся исключительно палочкой, вырабатывает за пару часов. А вот уже после прохода Гаррет тут же осмотрелся и обомлел. Этот дом находился внутри уменьшенной луны, а снаружи с одной из сторон был открытый космос. С другой же стороны находилось известное большое красное пятно, шторм больше Земли, бушующий на Юпитере уже больше трех веков. «Космос, блядь, Юпитер, сука!» – прошептал Гаррет, все еще пребывающий в оцепенении. Поттер даже не заметил ощущения, будто он находится посреди большого места силы. «Ага, а теперь вперед!» Говард медленно потянул своего родственника вперед, прямо через коридор с головами на постаментах. Во время дороги Гаррет читал надписи рядом с головами, и вот тут ему стало еще больше не по себе. Брахма, Вишну, Шива, Будда, Яхве, Аллах, Иисус – это были головы богов, которым люди поклонялись веками и тысячелетиями. И вот Говард наконец-то дотащил своего родственника до гостиной, в которой их ждали три человека. Говард Филлипс Лавкрафт, Сириус Блэк и Амелия Лавкрафт Блэк. Сириус просто вжался в свое кресло и пытался не отсвечивать. «Садитесь», – тяжелым голосом сказал глава рода Лавкрафт, и Гаррет почувствовал огромное давление, будто на него положили грузовик. После того, как молодые маги уселись, первый Лавкрафт начал серьезный разговор. «Вы рано начали устранять устаревшие магические правительства. До отмены статута секретности еще несколько лет. Гаррет, у тебя есть что сказать?» «Да. Через несколько месяцев Британия полностью откажется от статута», — а магловский премьер-министр в прямом эфире объявит о существовании магов. Главы части стран бывшего СССР также сделают такое объявление. Мои подчиненные из КГБ уже заполучили там власть, так что проблем не будет. В Китае обычным людям также известно о существовании магов, но остальным странам это не разглашается. В Индии похожая ситуация. После объявления ситуация может значительно измениться. Неплохой план, но не лишен недостатков. Нужно, чтобы главы государств или большинство их парламента были у тебя под контролем. У тебя еще не хватает терпения и опыта. Мои прямые и непрямые подчиненные уже захватывают власть в большей части государств магов, но постепенно и не привлекая внимания. У тебя получилось проделать такое довольно быстро из-за близких отношений с единственной прессой Британии, но в остальных странах больше независимых СМИ и оппозиций, что усложняет дело. Также я обнаружил, что наши агенты из спецслужб нередко мешают друг другу, что мешает продвижению дел. Нам нужно согласовывать свои действия для большей эффективности. Это будет у тебя. Лорд Лавкрафт телекинезом передал Гарриту книгу в кожаном переплете. Через записи в ней мы сможем мгновенно связаться. При появлении новой записи книга начнет ощутимо вибрировать и создавать у тебя в голове звон вне зависимости от местонахождения. Значит, теперь будем работать вместе, искренне улыбнулся Гаррит. Мне не хватало построения планов вместе с умным политиком. Каким образом тебя разочаровал Уильям? Поднял бровь Лавкрафт. Просто от этого действия по комнате разлилось концентрированное любопытство. Когда я обсуждаю с ним свои планы, он смотрит на меня как на гения, до которого ему расти и расти. Он не может составить план даже на два шага вперед, хотя и хороший директор. Тогда будем работать вместе. Говард протянул вытянувшуюся руку и Гаррит ее пожал, из-за чего через руку британца прошла мощная волна маны, чуть ли не сжигая моноканалы, и приведем цивилизацию к процветанию. Закончил фразу Гаррит, в ответ на что Говард Филлипс Лавкрафт кивнул головой. Глава 44. И вот прошло уже 3 месяца с приезда Гаррета в США. Он попытался нормализовать отношения с Сириусом, Амелией и Говардом, но идеального результата не получилось. Лорд Поттер слишком сильно отличался по своей изменившейся психике. Вот и неописанный побочный эффект смешивания лордства, изменение личности и души. Гаррету стали просто не очень интересны обычные разумные, куда интереснее выдающиеся, такие как Фламели, Дамблдор и первый Лавкрафт. В мире также неплохо изменилась ситуация. Мир начал говорить о супергероях. Магические правительства пытались скрыть информацию, но не получилось совершенно ничего. Информация о подвиге неизвестного быстро распространилась по газетам и соцсетям, что сделало все попытки магов скрыть информацию бесполезными. Заодно это показало, что их средства подделки истории стали совершенно бесполезными. США также не сидели на месте и объявили террористам войну. После этого заявления в Ирак и Афганистан были направлены силы для уничтожения засевших там террористов, активно поддерживаемых религиозными фанатиками. К этой антитеррористической операции также присоединился Израиль, у которого были свои счеты с фанатичными исламистами. Также Гаррит получил свой заказ – 3 птицы-гром и 1 реем. Пришлось выложить мафиозной семье Коломбо 10 колб с вирусом оборотничества и столько же колец-накопителей, в каждом по 4 заряда преобразования в животное и обратно. Также была заключена устная договоренность о взаимовыручке в чрезвычайных ситуациях. После месяца исследования оказалось, что птицы-гром имеют в своей ауре такое же образование – что Гаррит обнаружил у Сириуса и младшего Говарда. После отрезания лишнего, всех органов и кусков души, и пересадки обычной подопытной мыши появился результат. У испытуемого появилось что-то вроде узора боя. Да, строение и эффект различались, но огромное сходство все же оставалось. У самого Гаррета даже появилась теория о том, что это конвергентная эволюция 1, подкрепленная нейтральными местами силы. Только вот четко определить отвечающие за это гены не получилось, максимум была выделена группа необходимых генов. А вот с Реэмом было проще и одновременно сложнее. Этот бык имел крайне большое количество праны в крови. Кроме того, была и вторая особенность – полное отсутствие маны. Эта особенность гигантского быка крайне сильно удивила Гаррета, но потом он вспомнил слова Уильяма Фламеля. «Есть способ превратить прану в ману, а вот обратно не получается. Еще не изобрели подобного способа. И вот, похоже, Поттер обнаружил вариант, созданный эволюцией. Самое же большое изменение Гаррит обнаружил в себе самом. Его мышление и взгляды на жизнь изменились. Теперь вкусная еда, наркота и женщины воспринимаются как мимолетное удовольствие. Исчезли эмоциональные привязанности к людям. Пропали некоторые когнитивные искажения, например, эффект контраста 2 и эффект Даннинга-Крюгера 3. Пропали большинство страхов, остался только страх смерти, и то ослабленный. Главным же изменением стало улучшенное пользование магией, значительно возрос контроль, а развитие резерва и каналов резко ускорилось. Об этих изменениях Гаррит решил спросить того, кто, в теории, стал причиной таких изменений, Говарда Лавкрафта-старшего. Поттер написал свой вопрос в переносной книжке и ответ появился довольно быстро. «Ты перешел на другой этап существования. Я лишь ускорил этот процесс. Раньше твои состояния и окружение формировали сознание, но теперь наоборот. Ты полностью независим от воздействия гормонов и нейромедиаторов, а значит, твой разум большую часть времени будет ясным. Ты скорее всего заметил, что применять магию стало значительно проще, даже можно сравнить с ходьбой. Проверь еще кое-что, измени свое тело на полностью человеческое, притом тощее, и попробуй поднять автомобиль или что-то тяжелое, а потом продолжим». Гаррит удивился просьбе, но все же преобразил тело в обычное человеческое, какое у него могло быть без освоения метаморфизма, костлявый парень лет 20 с явно видными ребрами. Чувствовать себя таким слабым и уязвимым оказалось крайне непривычно и неприятно. Попривыкнув к ощущениям, Поттер поудобнее взялся за свою стальную кровать, присел и без труда поднялся. Сила, которая была у него в улучшенном теле, полностью сохранилась в тщедушном теле. Это полностью ошарашило мага, явно не ожидавшего этого. После этого он глянул на связную книжку и увидел новое послание Лавкрафта. «Думаю, ты уже закончил проверку и сейчас ошарашен изменениями. Все из-за того, что теперь за физические возможности твоего тела по большей части отвечает прана, циркулирующая по душе, а физическое тело – лишь бонус. Количество праны будет расти вместе с количеством маны, хоть и не так быстро. Это из-за того, что естественная генерация маны и праны душой абсолютно одинакова. Из-за чего?» – написал вопрос Гаррит. «Охреневание прошло довольно быстро, и теперь появилось любопытство. Душа создает искажение одного из измерений нашей реальности, астрала, из-за чего реальность создает ману и прану. Этот процесс похож на взаимодействие материи и пространства, из-за чего создается гравитация. Я упростил для понимания, так как там очень много тонкостей. Избыток маны не появляется из-за того, что мана от планеты других космических тел выпускается в космическое пространство. Почему из-за этого еще не произошло коллапса, я не знаю. Благодарю за информацию. Я, по возможности, проверю это и иногда буду вас расспрашивать. Обращайся. Один конвергентная эволюция, эволюционный процесс, при котором возникает сходство между организмами различных систематических групп, обитающих в сходных условиях, то есть относящихся к одной экологической гильдии. Два усиления или при уменьшении значения одного предмета, когда он сравнивается с только что обнаруженным контрастным объектом. Например, человек радуется тому, что купил недорого какую-то вещь в магазине, но перестает радоваться после того, как обнаруживает другой, малоизвестный магазин, в котором эта же вещь стоит в два раза дешевле. Три люди, имеющие низкий уровень квалификации, делают ошибочные выводы, принимают неудачные решения и при этом не способны осознавать свои ошибки в силу низкого уровня своей квалификации. Глава 45. После прибытия в Британию Гаррит первым делом разобрал свою почту. По большей части ничего неожиданного. Отчеты от подчиненных глав государств, отчеты персональной разведки, отчет Уильяма о школе и отчет Гиппократа об успехах четверых гениев. Пока Гаррит читал последние, у него появлялись идеи еще его нагрузить. А вот последнее письмо выбилось из потока, оно было от Ханмысата, преподавателя боевых искусств из Японии. Он писал, что уже сразился с хогвартским преподавателем из Кореи, но хочет проверить возросшую силу своего давнего знакомого. Хмыкнув, Гаррит тут же телепортировался в кабинет директора, в котором что-то читал Уильям. «Гаррит уже вернулся?» – задал риторический вопрос вампир. «Угадай, что случилось, пока тебя не было?» «Приехал японец и избил корейца». «А, тебе уже доложили?» «Да». «Драка была в пределах замка, хочу увидеть ее». «Да». «Более того, я сделал флакончик с воспоминаниями на память. Тогда мне некоторое время не мешать, — сказал Гарриет, усаживаясь в угловое кресло и подключаясь к системе слежения замка. Он быстро нашел нужное событие и начал просмотр. Для полного комплекта не хватало только попкорна и колы. В одном из ранее заброшенных залов Хогвартса стояли двое. Крепкий японец и жилистый кореец. На них было только облегающее нижнее белье, так что ничего не помешает двигаться. И вот Чон Хёк-сан сделал первый шаг. Ханма же на первый взгляд спокойно стоял и ждал атаки. Кореец не выдержал первым. Он нанес первую атаку. Это было не что-то сложное, просто прощупывание обороны. Ханма же даже почти не напрягся и уклонился шагом в сторону. «Быстрый», — подумал кореец, вставая в прямую стойку. Прямая спина, чуть согнутые руки перпендикулярно полу, начинает идти вперед. Никакого наклона, что вместе с постоянным круговым движением в поясничном отделе и особой постановкой ног при шаге дает одну из самых универсальных стоек. «Шаги императора», – прошептал Ханма, вставая в оборонительную стойку. Правая нога чуть назад, опора на обе ноги, самую каплю согнутая спина и выставленные вперед руки ладонями к противнику. За счет немного острого угла сгиба рук и возможности тут же сменить положение ног стойка идеально для контратаки, навевает воспоминания. И вот соперники на расстоянии вытянутой руки. Еще шаг, и любой из них попадет в зону атаки другого. Теперь это битва терпения. Первым не выдержал Чон Хёк-сан. Он начал делать замах правой рукой вместе с шагом вперед, в ответ на что Ханма сделал что-то вроде толчка, направляя всю энергию в основание кисти. Такой удар сравним с ударом кастетом. Только вот кореец ожидал подобного. Он в момент замаха начал отклонять корпус назад, намереваясь ударить ногой. Это и спасло его от сильных повреждений груди. Если бы удар японца пришелся на неподвижное тело, могли сломаться ребра. Во время отрыва ноги корейца Ханма не бездействовал. Он направил локоть навстречу ступне своего соперника, метя чуть выше. И когда их конечности столкнулись, во все стороны пошла воздушная волна. Азиаты дрались на скорости, недостижимой для человека. Последствия удара для обоих были разными. Если Ханма отделался небольшим ушибом, то у Чон Хёк-сана явно сломались пару плюсных костей. Только вот никто из них не стал прерывать бой. Кореец, игнорируя боль, оперся на здоровую ногу и провел несколько прямых ударов, целя в голову. Ханма отбил все удары, используя для этого свои предплечья. Это очередное прощупывание обороны. Фаза прощупывания обороны завершена. Теперь они знают ключевые особенности стилей друг друга. Чон Хёк-сан резко применил сайд-кик, опираясь на здоровую ногу. При этом ступня была согнута, что переносило весь импульс удара на пятку. Ханма, увидевший обычный сайд-кик, выставил жесткий блок руками. Только в момент удара до него дошло, что весь удар перенесен на пятку. Когда японец хотел контратаковать, в его руки прилетели еще удары. И еще, а потом снова. Удары корейца сыпались сплошным потоком, не давая возможности контратаковать. Когда японец попривык к скорости, ему в печень прилетел боковой удар. Это на мгновение сбило его дыхание и создало брешь в обороне, чем и воспользовался Чон Хёк-сан. Сайд-кик прямо в лицо. Ханме понадобилось всего несколько миллисекунд на приход в себя, но Чон Хёк-сан не упустил этот момент. Он, прыгнув в воздух, и начал раскручиваться. Японец вспомнил, что за этим последует, и быстро пригнулся. Как оказалось, не зря. Нога, пролетевшая над его головой, создала звуковую волну. Ханма не стал медлить и поймал не вставшего на землю бойца, в воздухе переворачивая и заставляя приземлиться на голову. Чон Хёк-сан, вопреки ожиданиям, не потерял сознание и даже смог провести прямой удар в пах японца. Простой и подлый прием, но рабочий. Соперники на пару секунд разошлись по разные стороны комнаты, ставшей рингом. Она довольно сильно пострадала. На полу было несколько выбоин и линия, прорытая ногой японца.